Про себя любимого потом почитаешь. Скажи, активировать логи». Оцепенение разрушилось голосом соседа, и Игорь послушно выполнил рекомендацию. «Потом. Все потом». «Вот, правильно. Выбери период. 8 часов. Подтверди». На экране перед глазами побежали строчки нечитаемых символов на латинице. Для боярина они даже в слова не складывались, просто наборы букв, цифр и специальных символов. Николай же, подошедший совсем близко, смотрел на полупрозрачный экран с пониманием. Правда, его реплика по итогу прозвучала довольно беспомощно. «Не понимаю. Ты даже в шахту не заходил 3 дня. Что тебя так стукнуть-то могло?» «Какая нахрен шахта?» Но, продолжая играть роль растерянного недотёпы, Игорь лишь пожал плечами. Мол, кто бы знал, но только не я. «Вирусов тоже нет. Обновления все установлены штатно. Странно все это, Игорь. Очень странно. Знаешь что? Я сейчас с одним человеком поговорю. Может, он чего знает? Я скоро». Сказав это, Николай Синицын торопливо покинул камеру. Игорь даже не успел его остановить. Да и не подумал об этом, свалившись в попытке осмыслить происходящее. Ни тюрьма, ни космос. Виртуальность. Что-то ведь знакомое. Слышал где-то, а вспомнить где и при каких обстоятельствах не могу. Виртуальность. Что-то компьютерное, точно. Погружение в компьютерную среду. Точно. Он вспомнил. Одна из самых популярных тем для обсуждения в среде офисного планктона «Параллели», где он 3 месяца пробыл пресс-секретарем губернатора. Скоро, мол, можно будет даже на работу не ходить. Одел очки виртуальной реальности, и ты уже в офисе. Сам дома, а твоя оцифрованная копия на службе. Игры, новый формат кино — да. Об этом, похоже, и идет речь. Он в мире, где фантазии второй параллели стали реальностью. Капсула, в которой он сейчас сидит, все эти окна интерфейса — это замена очков. Охренеть. Вот попал так попал. Так значит, и та иллюзия со средневековым городом — виртуальность. И его дар. Он работает только в цифровой реальности, в теле которого, по сути, и нет. Но как такое может быть? Бред же. Бред. Но этот бред, как ни странно, объяснял, почему двойник, ставший пророком, предложил ему перебраться в этот мир. Он не обманул, просто, скорее всего, не понял, что это не один мир, а 2. Реальный мир, в котором боярин заперт в теле умертвия, которое непонятно почему еще дышит, и виртуальный, где цифровая копия может пользоваться магией. 2, мать их, мира по цене 1. Удивляться ошибке пророка не стоило. Подменыш всегда был человеком весьма поверхностным, и боярин, к слову, даже не особенно на него излился. Нет, по морде бы дал, случись такая возможность, но и только-то. Кто, в конце концов, согласился на авантюру? Сам, все сам, так что нечего на других пенять. Да и ругаться с человеком его возможностей не стоило, кабы не пришлось к нему снова на поклон идти. «Надеюсь, связь с ним у меня сохранилась», — подумал мужчина. «Что-то он говорил. Если да, то можно будет попробовать сменить мир еще раз. Путешественник по параллелям. Твою же мать!» Необходимо было найти подтверждение последней версии. И боярин, не мудрствуя, скомандовал капсуле открыть сеть. Тут же развернулось очередное окно, содержащее сообщение. «Недостаточный уровень социального кредита для использования полного доступа к информационным ресурсам сети. Разрешен доступ к развлекательному и познавательному контенту. Разрешен доступ к личным контактам, аварийным службам и технической поддержке сервиса «Древо миров». Для получения доступа к остальным сервисам необходимо поднять уровень социального кредита до 1 и выше». «Везет мне с двойниками». Едва слышно ругнулся мужчина. «В кого ни плюнь, неудачник». В этот момент дверная панель впустила Николая. Вид тот имел удурченный, что позволило Игорю предположить, что знакомый ничем помочь ему не смог. «Ничего. Даже непонятно, с какой стороны браться», — развел он руками. «Все равно спасибо. Николай, а ты никому не скажешь, что у меня пропал интерфейс? Боярин до сих пор не вполне понимал, что это вообще такое, но предполагал, что речь идет о таких же информационных окнах, только вызываемых не из капсулы. И про потерю памяти. «Да я чё, себе враг?» — хохотнул тот. «Чтоб меня вместе с тобой на батарейке забрали?» «Не-е-е, другое дело, как ты сам без него обходиться будешь. Там же все». «Буду искать способ». Игорь улыбнулся робко и беззащитно, думая о том, что пока ему сосед не нужен. Дальнейшую информацию, не вызывая подозрений вопросами, можно найти в сети. «Посижу, порою по этому вопросу. Может, просто временный сбой восстановится. Ну а если нет, буду думать тогда». «Давай, я тоже поищу еще. Если бы не логи, то, скорее всего, ты перегрелся в шахте. Хотел поднять соцкредит, слишком долго пахал, вот мозг и перегрелся. Но логи... А ты их не... Да не, это нереально». Игорю осталось только развести руками, демонстрируя полное непонимание. «Я сам в растерянности». Хотя боярин не понимал и трети того, что говорит ему собеседник, а разговор он умел поддерживать с любым человеком. «Можно к тебе обращаться? Если что?» «Конечно!» — Николай прямо просиял. «Ты, если что, стучись! Хочешь, я тебе нишку дам?» «Давай!» — согласился Игорь, понятия не имевший, о какой такой нишке идет речь. «Буду рад!» «Вот!» — сосед ничего не сделал, но перед глазами появилось сообщение, что Николай Синицын предлагает дружбу. «Забил! Раз ты без интерфейса пока, добавь друзья и общайся!» «Как бы еще это сделать?» «Договорились». Очень хотелось спросить про местную сеть и аналоги библиотеки, но боярин решил, что он и так уже много странного вывалил на добровольного помощника. Как бы его дружелюбие не дало сбоя. «Сам разберусь». Проводив гостя, боярин выдохнул и стер с лица маску растерянного и перепуганного задохлика. И снова залег в капсулу. Ему предстояло разобраться. Очень во многом.